27. Ща. В одном из далеких углов России есть город, который как-то особенно говорит моему сердцу. Не то чтобы он отличался великолепными зданиями, нет в нем садов семирамидных, ни одного даже трехэтажного дома не встретите вы в длинном ряде улиц, да и улицы-то все немощенные. Но есть что-то мирное, патриархальное во всей его физиономии, что-то успокаивающее душу в тишине, которая царствует на стогнах его. Въезжая в этот город, вы как будто чувствуете, что карьера ваша здесь кончилась, что вы ничего уже не можете требовать от жизни. Из этого города даже дороги дальше никуда нет. Салтыков-Щедрин. Губернские очерки. В конце мая, нежарким днем, поезд Санкт-Петербург-Саратов подходил к Тамбову. Его уже поджидали внушительные женщины-тамбовщины, в основном бывшие и настоящие труженицы Мичуринского предельного комбината, торговавшие в проходящих поездах косынками из козьего пуха, поясами из собачьей шерсти и пестрыми, жизнерадостными гетрами из шерсти овечьей. К лету ассортимент пополнялся шарфами и носками из ириса и хлопка. Привычно распределившись по длине поезда, чтоб у каждой был свой кусок торгового пространства, давно договорились, выскочек опускали жестко. Тамбовские женщины, навесив на руки товары, готовились к сеансу. Анна, уже стоявшая в тамбуре с легким чемоданчиком, подумала, что на обратном пути надо непременно что-нибудь купить, и товары, и торговки выглядели аппетитно. Алену, невысокую русоволосую женщину, широко и щедро улыбавшуюся навстречу всему поезду, Анна приметила еще в окне вагона. Та в белом плаще и белой кофточке, в мелкий черный горошек, спешила по перрону вместе с высоким, плотным, краснолицым мужчиной лет 60. Тот был одет представительски, коричневый костюм, галстук. Но и без костюма было видно за километр, что это настоящий коренной начальник. Да не тот, что оторвался от почвы и висит в чиновном небе, как надутая жаба, оторванная игрою судьбы от родного болота навсегда, и оттого вечно угрюмая и неизреченно злобная. Нет, то был подлинный начальник земли, мужичок с кулаком, с матерком, из тех, что весь день мечется около своего дела, а вечером медленно, сладострастно, выпив стакан водки, валится спать без снов. «Аня!» — воскликнула Алена. «Вот точно, как Яша написал. Говорит, черненькая, изящная, на француженку похожая. Давайте ваш чемоданчик Пете. Это Петр Иванович Касимов, директор нашего завода. Весь Горбатов наш стоит на трех Петрах. Мой Петя, муж мой огурчик, Петр Иванович, да Петр Степанович, директор школы. Они же со мной вместе депутаты совета. Так что принимаем вас на высшем уровне. Добро пожаловать!» «На машине сейчас, — сказал Касимов, — часа полтора». «Он лишнего у нас не говорит», — залилась смехом Алена. «Ну, когда ехали?» «Так ничего, храпят все, как обычно», — отвечала Анна. «Обратно поеду, у ваших женщин что-нибудь куплю». Касимов издал носом звук неодобрения. «Здесь, Анечка, ничего не надо покупать. Тут цены космические для проезжающих. Что вам надо, мы вам достанем». «Носки 40 рублей», — фыркнул Касимов. «Косынка 100». «Всего?» – удивилась Анна. «Всего 100 рублей за косынку ручной работы из настоящего козьего пуха?» «Всего 100 рублей! О, столичные жители! У нас на 100 рублей, – заметила Алена, – неделю прожить можно!» «Это без водки, если», – сказал Касимов. За рулем пожилой белой «Волги», официальной машины поселковой администрации, сидел Василий Палыч, настоящий водила, чьи предки, видно, были тоже из племени извозчиков. Он что-то тихонько напевал под нос, замечал, хорошо, не жарко, предупреждал, сейчас немножко потряхнет, и казался человеком полностью и с удовольствием совпадающим со своим занятием. Но и вся обстановка, в которую попала Анна, излучала это счастливое совпадение. Ничто не лезло вон из кожи, чтобы заявить о претензиях, поманить, обмануть, ничто не притворялось ничем. Все как-то ровно, четко укладывалось в свои места и границы. 78 километров, — говорила Алена Анне, сидевшей рядом с нею на заднем сиденье. «По дороге ничего особенного не будет. Волка не ждите». «Волка? Какого волка? Ну как, тамбовского?» «Жалко», — засмеялась Анна, — «а я думала посмотреть, что за зверь такой». «В городе памятник ему есть, и ресторанчик открыли — Тамбовский волк. Огурцы там наши хорошо идут. А так я 8 лет здесь живу, волка не видела». «Я видел», — отозвался Василий Павлович. «В прошлом году с тестем на охоту ходили. 10 км от нас. Сели на опушке позавтракать. Он вышел, посмотрел, ушел. Деловой такой, И спокойный, слушай, посмотрел, как инспектор строго так повернулся и пошел начальником главка. Никакого мандража тебе. А у нас 2 ружа было, а ему пофиг». «Тамбовский», — одобрительно заметил Касимов. «Так вы на сколько дней?» — спросила Алена Анну. «Как писала, на 3, больше никак». «Да, спасибо вам огромное за статью про Лилечку. Все у вас так точно, так обстоятельно получилось. Я так плакала». «Нет, не от вашей статьи конкретно, а просто жизнью вспоминая. Это у нас Касимов любит говорить. Эх, жизнь! Какие у вас женщины проворные, столько навязали, так бойко торгуют, а до Тамбова ничего не продавали. И после Тамбова ничего не будет. Это ж наши тамбовчанки, их знать надо». «Да, — возрадовался Василий Павлович, — наших баб не аист приносит, а вертолет. Они прямо от пеленок с пропеллером». «Я привезла тетрадь вашей подруги Розы. Вдруг она вам нужна?» «Какая тетрадь, Анечка? Что в ней?» «Красная тетрадь, записки Розы». «О чем?» «О жизни там, о Боге», — нехотя сказала Анна. «Господи, что Роза, бедняжка, могла знать о жизни? Она по-людски-то и не жила никогда. Все какие-то отвлеченности. Книжная девочка. Ну и что там, в этой тетради умное что-нибудь?» «Умное, только безумное». «Хорошее определение, верю. Похоже на Розу. Ну и везите назад эту тетрадь, покажите в Питере ученым людям. А на что это нам в Горбатове?» «Роза нам помогла по-настоящему, когда зимой посылку мне прислала. Представляете, получаю диски, фильмы, все на криминальную тему. Менты там, агент национальной безопасности, тайны следствия. Упакованы, запаяны как следует. Открываю, в каждой коробочке деньги, 5000-ные купюры и записка. Благодарит за дружбу и просит потратить, как я пожелаю». 300 000! Зимой послала. Зимой. 10 дней до... Ну, как чувствовала, голубка моя. Мы в клуб плазменную панель купили. Октябрь Платонович диски из города возит и лекции читает. Это наша знаменитость, Октябрь Платонович. Я вас познакомлю обязательно. А Роза Борисовна была у вас когда-нибудь? Нет, никогда. Она ведь никуда не ездила, разве к Марине в Москву. Даже ни разу на море не была. Говорила, что ей неинтересно. Я, правда, думаю, что тело своего она уж очень стеснялась. Дурочка. А что тело? Говорят, просто машина для перевозки души. Поля, перелески, пустота, покой. Как у вас губернатор? Приличный? Горбатовцы помолчали с несколько отсутствующим выражением лица. «Да, они у нас все из одного инкубатора», — наконец улыбнулась Алена. «Раньше покорявее были, сейчас пополированнее, что ли. Огурчики наши в администраторскую столовую берут, и слава богу». «Не, сейчас нормальное начальство пошло», — встрял Василий Павлович. «Такое, ну, понятное, что ли. Они кушать хотят, и мы кушать хотим. Идей никаких нету». «Зато случись что, и власти нету», — ответила Алена. «Да чего случиться-то у нас может? В Маршанской революции, что ли, случится?» «Маньяка 7 лет ловили, ни хера не шевелились», — пробурчал Касимов. «Так нашли же», — ответил Василий Павлович. Горбатов располагался на невысоком пологом холме, под которым, наполовину его обегая, проворно текла речка Мураша, чтобы принести свои воды цвета крепкого чая в реку с таинственным полусонно-царским названием Цна. Красную пятиглавую церковь с золотыми куполами, церковь Михаила Архангела, было видно издалека. Вокруг Горбатова расстилались возделанные поля, сверкали на солнце большие застекленные парники. Пора цветения садов была в самом разгаре, да еще зазвонили к вечерне, и Анне стало даже как-то неловко от полновесного благодушия картинки. «Ко мне на кирпичную!» — скомандовала Алена. «Устроитесь, потом погуляем, ладно?» Когда машина остановилась возле невысокого зеленого забора, и седаки вышли на воздух, в конце улицы появился классический мальчик с хворостиной, гнавший стадо гусей. Одинокий беспокойный петух, гулявший по дорожке, завидев такое дело, вспорхнул обратно на забор. Как бы ни была завышена его мужская самооценка, с врожденной начальственной важностью гуся она сравниться не могла. Алена заметила взгляд Анны и засмеялась. «Что, городской житель, поди и гуся-то 100 лет не видели!» «Ага». «А мы в Горбатове птицу уважаем. У всего Горбатого подушки пуховые, и ни одна калитка не скрипит, гусиным жиром смазаны. На участке Алены стояли два дома. Старый деревянный, крашенный в оранжевый цвет с мансардой и верандой, и новый из белого кирпича. К нему вела дорожка, обсаженная тюльпанами. Касимов и Василий Палыч, почтительно сопроводив женщин до кирпичного дома, откланялись, причем Касимов кивнул так, будто что-то солидно подтверждал. На зеленом крыльце Алену и Анну поджидала группа домашних. Полноватый молодой человек, лет 30, с простодушным выражением лица, крепкая тетка, вся в родинках, в косынке и клеенчатом фартуке, и маленькая девочка с высоким лбом, смотревшая строго и величественно, как настоящая хозяйка. «А вот мои домашние частично. Ирина Ивановна, мужа моего тетушка родная и главный попечитель хозяйства. Сынок Ваня, дочка Соня. Анна, как ваше отчество? Не надо? Значит, просто Аня, наша гостья из Петербурга, из самого. Вот у меня Ванечка скучает все по Питеру. Проходите, умывайтесь с дороги. Вода в доме уборная, все в лучшем виде. Комнату вам наверху отвели самую расчудесную. Но предупреждаю, петухи поют и собаки лают. Деревенский оркестр будет в полном составе». «И козы еще, козы мекают», — засмеялся Ваня. «И под горой, если слушаться стадо, мычит коровы. А больше звуков никаких нет». «Ну, прям уж», — вмешалась Ирина Ивановна. «Пятница забыл? Сейчас после восьми уже запоют, завоют. Хоры алкогольные». «Ну, как говорится, добро пожаловать в Горбатов!» «Да мы сами скоро запоем-завоем. Мы с вами, Анечка, пройдемся немножко, а потом за стол. Всех увидите, все знать, всех главных наших людей». Проходя мимо гостиной, Анна действительно увидала изрядный круглый стол, где уже собиралось угощение. «Вы меня заранее извините, я ем и пью мало, так что не сочтите за неуважение». «Да? А что так, вялое пищеварение?» «На воздухе мало бываете», — спросила Алена, провожая Анну в ее светелку. «Наверное, когда учились, посадили желудок на бутербродах и пирожках». «Ищите воздух, мой вам совет. Всегда и везде ищите воздух. Без кислорода обмен весь летит к черту. Почитайте, как раньше ели, ну, до индустриализации в позапрошлом веке. Разумеется, те, кто не нуждался. Ну, что у них на день, нам на неделю хватило бы. Обед Чичикова, описанный у Гоголя, помните?» «Рядовой проходной обед в трактире. Нынче троим не съесть. Я про это много думала, про историю русского пищеварения. Почему никто не напишет? Захватывающе интересно». В чистой светлой гостевой комнате стояли две кровати, засланные покрывалами из кусочков пестрых тканей, белый шкафчик и белый же столик у открытого окна с колыхающимися тюлевыми занавесками. На подоконнике цвела пышная красная герань. Анна раскрыла чемодан, принялась раскладывать вещи. «И вы совершенно правы, история пищеварения дико интересна. Но тут нужно редкое сочетание профессиональных навыков. Надо быть и врачом, и историком. А можно вдвоем. Вот вы историк, я врач. Давайте напишем». «Шучу. Тут в архивах, в библиотеках сидеть надо. Да, когда мне?» «Ладно, без нас обойдутся. Если дело надо сделать, его кто-нибудь сделает непременно». Алена присела на постель, внимательно и ласково поглядев на Анну. «Вы это хорошо сказали. Знаете, я когда первый раз приехала в Горбатов с огурчиком, это муж мой огурчик, я подумала, никогда, ни за что. Тогда только тот деревянный дом был, вот мы мимо шли, но в таком виде, весь облупленный, порушенный. Мама-то у него умерла, хозяйство холостяцкое. Пошли гулять по городу. Козы эти мекают, куры. Площадь вся в выбоинах, фонтан ржавый не бьет. Больничка такая, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Скукотища лютая. И вот хоть вешайся в этой тишине, никто не пошевелится. Так и вешались эти опойцы, которые до смерти опивались. Кирпичный завод закрылся точно в песне. И по винтику, по кирпичику растащили кирпичный завод. Консервная фабрика была вся в руинах. Бабы бьются на хозяйстве, а мужики, понятно, чем занимаются. Врач сбежал, школа на грани закрытия, ни учителей, ни учебников. Один Петр Степанович и его жена Вера с горя даже химию и физику сами стали осваивать по учебникам и преподают. Великий Октябрь Платонович сидит, как филин, в библиотеке и что-то пишет. Трактат об улучшении жизни к лучшему. Господи, думаю, что делать? А потом говорю себе, а понемножечку? А понемножечку? «Ага. Знаете, если каждый день понемножечку оно копится-копится, и вдруг раз — и все меняется. Ох, если бы не Петя, если бы я его не полюбила, пропадать бы Горбатову. Хотя нет. Нет, вы верно сказали. Дело должно быть сделано, и его сделают. Только, наверное, все не так бы пошло. Что ж, я вышла замуж за Петю, взяла направление в облздраве, приехала сюда медпомощь налаживать. Понемножку. Именно так. И починили мы больничку, и покрасили, и добились хоть какого-то оборудования, и даже несколько людей спасли. И Касимов стал со мной делиться мечтой про консервный завод, чтобы все восстановить в новом виде. И дочь у меня родилась, а тут выборы в поселковый совет меня и выбрали. А сколько вас? 5 человек. Касимов, Петр Степанович, Октябрь Платоныч, я и наш агроном Света Бондаренко. Вообще, и отец Николай с нами, ну, так, неформально. Конечно, огурчик. Они уже меня выбрали за главную. И вот в прошлом году опять перевыбрали. Еще бы, как я кредит у Агробанка выбила. Отдали? Ну, откуда? Завод всего 2 года как на ноги встал. Отдадим понемножку, засмеялась Алена. Отдадим. У нас теперь все смазано и все повязаны. Я директора Агробанка жене правильный диагноз поставила. Она в кабинет зашла, вся раздраженная, кислая, губы сухие, а мы с ее мужем ругаемся. Я на нее посмотрела и говорю: «Женщина, к эндокринологу срочно, щитовидка, гипотиреоз». А я же их, гипотиреозниц этих, за версту вижу. В Питере каждая вторая. Вы бы тоже проверились. По утрам хорошо встаете? Жить хочется? Замялась Анна, переодевая дорожный черный свитер на белую майку и легкую льняную куртку. Прямо скажем, не каждый день жить-то хочется. Петербурженка потомственная, в 4-м поколении. К эндокринологу. Вы шутите? В Питере же йода нет. Отсюда вялость, слабость, лень, сонливость, отсутствие тонуса. Это лен у вас? Курточка льняная? Тут в Бондарях полотняный завод есть. Могу достать льна сколько хотите за копейки. Но без рисунка. Суровый такой, на мешки. У нас в области вообще с дизайном проблемы. Продукты, товары отличные, но без всяких яких, как есть, базисные. Наш водочный завод в Тамбове, не поверите, водку делает без названия. Написано «водка» и все дела. Только недавно шутник какой-то догадался сверху слова «водка» написать «вот она».